Глава 43. Шепот во тьме. Далеко-далеко отсюда, за туманными горами и черными болотами, в самой высокой и самой темной башне, какую только можно себе представить, сейчас было совсем не до сна. В круглом зале на самом верху башни, где вместо окон были узкие бойницы, а вместо люстр с потолка свисала гигантская паутина, было очень-очень холодно. И дело было не в сквозняке. Просто хозяин башни был в ярости. Темный волшебник, чье имя боялись произносить вслух даже самые отважные рыцари, мерил шагами свой кабинет. Его длинный черный плащ, расшитый серебряными черепами, змеей волочился по каменному полу. Туда-сюда, туда-сюда! От его шагов по стенам бегали уродливые тени. «Провалил! Опять провалил!» — шипел он, и его голос был похож на скрежет ржавого железа. «Этот бестолковый, ни на что негодный хорек опять все испортил!» В углу, съежившись в маленький мокрый комочек, сидел тот самый шпион Кирох. Он дрожал так сильно, что его зубы выбивали веселую дробь. Он только что вернулся с задания, мокрый, грязный, весь в репейниках и с чувством полного провала. Его подробный отчет о том, как его сначала утопили, а потом смыло волной, хозяину совсем не понравился. «Я ему доверил самое важное задание!» Не унимался волшебник, размахивая своими длинными костлявыми руками. «Проследить за двумя глупыми детьми! Что может быть проще? А он что? Он их упустил. Сначала в болоте, потом во враге. Да я скоро начну думать, что ты им нарочно помогаешь, негодный предатель!» «Нет, мой повелитель, что вы!» — заикаясь, пролепетал Кирох. «Они очень хитрые и сильные. У мальчишки огонь из рук, а девчонка... Она так ругается, что даже Водяной испугался!» «Молчать!» — рявкнул волшебник так, что с потолка посыпалась пыль. Кирох от страха вжался в пол и притворился ковриком. «Я не могу постоянно переносить тебя из одного уголка мира в другой. К тому же ты ничего не сделал. Бесполезный кусок меха. Придется все делать самому, как всегда». Волшебник подошел к большому круглому столу, на котором стоял хрустальный шар. Он провел над ним рукой, и шар засветился мутным, неприятным, фиолетовым светом. Внутри шара закружился туман, из которого начали проступать смутные очертания. Вот пещера, вот костер, но картинка была ужасной. Она дергалась, расплывалась, а звук был таким, будто кто-то пытается говорить из-под воды. «Что за помехи?» — прошипел маг, вглядываясь в шар. «Откуда?» Он прищурился, концентрируясь, и вдруг понял. «Эльфы! Эти вечно веселые, поющие свои дурацкие песенки коротышки! Их магия, светлая и чистая, как родниковая вода, создавала вокруг пещеры защитный купол. А это их колыбельная, полная надежды и веры в добро, работала как самая сильная в мире глушилка. Она не давала его темной магии пробиться внутрь». «Ах вы цветочные переростки!» — взвизгнул волшебник от злости. «Решили поиграть со мной в прятки? Ну ничего, я вас и так найду». Раз шар не работает, нужно было искать другой способ. И он его нашел. Он закрыл глаза и сосредоточился. Его сознание, словно маленький темный огонек, вылетело из тела, пронеслось над горами и лесами и устремилось к пещере. Но защитный купол не пускал его внутрь. Тогда волшебник пошел на хитрость. Он нашел маленькую щелочку в защите. Это был крошечный паучок, который как раз плел свою паутину у самого входа в пещеру. Паучок был существом нейтральным, ни добрым, ни злым, поэтому эльфийская магия его не трогала. Сознание волшебника, как крошечная искорка, вселилась в паука. Паучок на секунду замер, а потом его 8 крошечных глазок вспыхнули холодным фиолетовым светом. Теперь это был не просто паук, это были глаза и уши темного волшебника. Паук, быстро-быстро перебирая лапками, пополз по стене, забираясь все глубже в пещеру. Он видел спящих детей, укутанных в теплое одеяло. Видел эльфов, которые тихо перешептывались у догорающего костра. Паук подполз поближе, прячась в тени, и навострил все свои 8 ушей. На рассвете, пока дождь стихнет, услышал он голос Лиана. «Вверх по реке, к самому истоку!» Донесся до него шепот другого эльфа. «Туманная гора, опасная тропа!» «Ага, вот оно! Теперь все ясно! Эти простаки решили отправиться в горы, к истоку реки! Они думают, что там кроется причина их бед! Какая предсказуемая глупость!» Волшебник мысленно хихикнул. Теперь он знал их план. Осталось только придумать, как им помешать. Может, устроить на тропе небольшой камнепад или разбудить старого горного тролля, который очень не любит незваных гостей. Но его гениальным планам не суждено было сбыться. В тот самый момент, когда паук-шпион, довольный собой, уже собирался ползти обратно, чтобы доложить обо всем своему центру управления, его заметил один из эльфов. Тот самый желтый, который очень любил поесть. Он как раз проснулся от голода и искал, чем бы перекусить. Увидев на стене жирного, упитанного паучка, он очень обрадовался. В их народе пауки считались деликатесом, почти как для людей чипсы. Недолго думая, эльф протянул руку и ловко схватил паука двумя пальцами и, не обращая внимания на его отчаянные попытки вырваться, отправил его прямиком в рот. Хрум! Связь оборвалась так резко, что темный волшебник в своей башне аж подпрыгнул в кресле. Его швырнуло обратно в собственное тело с такой силой, будто ему дали хорошего пинка. В ушах зазвенело, а перед глазами поплыли фиолетовые круги. Последнее, что он почувствовал глазами паука, это липкая темнота и оглушительный хруст. Он его съел? Прошептал волшебник, не веря в случившееся. Его только что, великого и ужасного темного мага, просто съели, как какую-то букашку. Такого унижения он не испытывал никогда в своей долгой и очень темной жизни. Ярость захлестнула его с головой. Он вскочил, схватил со стола первую попавшуюся колбу с каким-то кипящим зельем и со всей силы швырнул ее в стену. Колба разлетелась на 1000 осколков, а зеленая жидкость, зашипев, начала разъедать камень. «Ну все, коротышки!» — прорычал он, и его голос эхом прокатился по всей башне. «Вы у меня дождетесь! Теперь это личное! Я превращу вашу гору в вулкан, а реку в болото с крокодилами! Вы у меня еще попляшете!» Но его угрозы слышал только перепуганный до смерти хорек Кирох, который от страха забился под кресло и старался не дышать. А в далекой пещере, ничего не подозревая, мирно спали дети и эльфы, которым предстоял очень трудный и опасный путь. Они не знали, что их враг теперь не просто хочет им помешать. Он жаждет мести, и месть его будет страшной.